Глава 5. Но горы пред ним голой жопой встают, ему Айболиту пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет». Тут орел вздохнул несмело: «Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать». Айболит на птицу сел и скорее полетел, прямо жопою вперед, заебательский полет. «Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло», —